65. Карри бросил взгляд наверх, на квартиру, когда по лобовому стеклу забарабанил дождь. Дрянная погода. Зима была суровая и темная, а теперь еще и весна никак не наступит нормально. В кармане куртки он нашел новый пакетик жевательного табака, положил его под губу и еще раз посмотрел в окно. Улица Кюрре-Греппа. Он же бывал здесь раньше, да? Но сразу он этого не понял, когда пришло сообщение от Джимба. «Встречайтесь с Кевином на улице Кюрре-Греппа, 15. Третий этаж, квартира С, в 6 часов. Возьми филки». Карри забежал в офис на Марибуэс-Гатте, ожидая многочисленных вопросов от Мунка, в том числе, зачем ему машина, но, к счастью, офис был почти пуст. Только Ильва с Габриэлем склонились над компьютером в маленькой комнате для брифинга. Он снял со стены одну из связок ключей, и они даже не заметили, что он заходил. Ну и отлично. Объяснять все сейчас было бы для него чересчур. Он вновь бросил взгляд на квартиру на третьем этаже. Именно здесь он сидел недавно, в машине с Алланом Далом, когда пришло радостное известие, что отдел восстановили. Лотте. Вроде бы так ее звали, ту наркошу. Он еще тогда не понимал, зачем тратить на нее время. Карри вытащил телефон из кармана и попытался снова набрать Мию, но она так и не отвечала. Часы на приборной панели угрожающе быстро приближались к 6. Просто подняться туда одному? Нет, надо ее дождаться. Так ведь? Он же, черт возьми, даже не знает, о чем спрашивать этого Кевина. Ну да, о том браслете можно начать с этого. Он опять набрал номер, но на другом конце по-прежнему никого. Блин. Что же делать, как быть? Дождь еще сильнее застучал по лобовому стеклу. Дворники с трудом смахивали струи, и время перевалило за 6. Кратковременное окно, да? Встретиться с этим парнем ровно в 6. Если Карри не придет, тот просто наплюет на все и поплывет дальше на каком-нибудь облаке. Карри попробовал еще раз, но по-прежнему не дозвонился. Одно и то же сообщение на автоответчике. Вы позвонили по номеру. Он убрал телефон в карман и решился. Быстро открыл дверь, натянул куртку на голову и перебежал улицу, пока дождь тяжелыми каплями падал на асфальт вокруг. От чертова погода. Стряхнув с себя воду, Карри посмотрел на ряды звонков. Третий этаж. Позвоните еще раз. Нет, пусть потом поблагодарит его. Он слегка улыбнулся и приложил палец к кнопке 3C.